Уже в 1715 году царь поручил генералу Вейде достать иностранных ученых и в правостях, то есть правах искусных людей для отправления дел в коллегиях. В конце того же года поручено резиденту при австрийском дворе Веселовскому сыскать из шрейберов, писарей или других приказных людей, таких, которые знают по-славянски, от всех коллегий, которые есть у цесаря, кроме духовных, по одному человеку, и чтоб они были люди добрые и могли те дела здесь основать. В 1717 году было поручено Измайлову приглашать шведских пленных, живших в Сибири, в службу в коллегиях. Между тем было велено послать в Кёнигсберг человек 30 или 40 молодых подьячих для научения немецкому языку, дабы удобнее в коллегиум были. В конце 1717 года уже определено было число коллегий – 9. Первое – чужестранных дел, второе – камер или казенных сборов, третье – юстиции, четвертое – ревизион, счет всех государственных приходов и расходов, пятое – воинский, то есть коллегиум, шестое – адмиралтейский, седьмое – коммерц-коллегиум, восьмое – штатс-контор, казенный дом, ведение всех государственных расходов, девятое – берг и мануфактур. Президентами почти всех коллегий были назначены русские, вице-президентами почти исключительно иностранцы. В продолжении 1718 года все было приготовлено к открытию новых учреждений, последовавшему в конце этого года. Целый ряд наказов царя дает нам понятие о намерениях его при этом случае. В одном из проектов о коллегиях сказано, что устройство их похоже на устройство часов, где колеса взаимно приводят друг друга в движение. Сравнение это не могло не понравиться Петру, который именно стремился к тому, чтобы русские люди во всем приводили друг друга в движение, ибо все зло происходило от разобщенности колес. Основной мыслью при учреждении коллегии было усиление взаимодействия труда административных органов. Связь между коллегиями заключалась, между прочим, и в том, что их президенты были в то же время сенаторами. Для делопроизводства в коллегиях были составлены особые правила. Петр старался определить точнее прежнего обязанности служащих, внушить им чувство долга и ответственности, усилить во всех отношениях контроль над действиями чиновников. Недостаток в правилах, по которым должны были действовать органы правительства, вызывал до этого множество случаев несправедливых решений судей и произвольных действий приказных людей. Петр старался помочь этому недостатку введением коллегиального порядка при управлении делами, устройством разных должностей для наблюдения за правильным ходом дел, назначением контролеров, обличавших все случаи нарушения каких-либо законов или недобросовестного исполнения обязанностей. Неправда, которую Петр хотел искоренить из чиновного люда, в России была в значительной степени следствием прежней системы кормления. Недаром иностранцы, посещавшие допетровскую Русь, в один голос осуждали юридический быт и бюрократию России, говоря подробно о произволе, сребролюбии и жестокости приказных людей и судей, о невнимании их к общему благу, о нарушении на каждом шагу прав собственности, о нерадении служащих. Новые учреждения Петра должны были сделаться школой для развития бюрократии и политической нравственности. Царь хотел заменить систему кормления обеспечением служащих казенным жалованием. Он надеялся на развитие в чиновниках уважения к закону и внимания к нуждам народа. Нельзя сказать, чтобы действия царя в этом направлении имели успех. Надежды его на удачную деятельность коллегий не исполнились. Недоставало опытных и добросовестных чиновников. По отзыву одного современника, новые учреждения в некоторых случаях даже повели к разным неудобствам. Царь весьма часто жаловался на разлад между коллегиями. Иногда он собственноручными распоряжениями старался бороться с такого рода недостатками, наставлял, учил, порицал и самолично участвовал в делах. Так, например, однажды, в 1722 году, он сам руководил выбором президента юстицколлегии, объясняя подробно при этом установленные правила. Что касается должностей, имевших целью контроль над правильностью действий присутственных мест, то опытом в этом роде было назначение уже в 1705 году известного дельца и неутомимого тружника Курбатова инспектором ратуши. Тут он был поставлен во главе финансового управления в целой России, переписывался об этих делах с самим царем, открывал злоупотребления, указывал новые источники доходов и не щадил при всем этом даже и сильных людей. Такое же значение имело учреждение фискалов, сделавшихся вскоре ненавистными народу, в чем при случае сознавался даже сам Петр. Таковым контролером и доносчиком был Зотов, в 1715 году определенный ревизором при Сенате и сделавшийся затем обер-секретарем при этом учреждении. В начале 1722 года Петр учредил при Сенате генерал-прокурора, то есть стряпчего от государя и государства. Он должен был смотреть накрепко, дабы Сенат свою должность хранил и в своем звании праведно и нелицемерно поступал и над всеми прокуроры, дабы в своем звании истинно и ревностно поступали, и за фискалами смотреть и прочее. Петр говорил о должности генерал-прокурора: «И понеже сей чин, яко око наше и стряпчий о делах государственных, того ради подлежит верно поступать, ибо перво на нем взыскано будет». Генерал-прокурор, которым был назначен Ягужинский, ничьему суду не подлежал, кроме суда самого царя. То же самое стремление развить единство, законность и успех в действиях бюрократии обнаруживается и в распоряжениях Петра относительно органов местного самоуправления. И здесь уже с 1702 года заметно преобладание коллегиального начала, и тут Петр старался внушить всем и каждому желание действовать самостоятельно и чувство долга и ответственности. Через назначение бурмистров и учреждений ратушей, бурмистерской палаты, главного магистрата и прочих, царь желал оживить и в среднем классе общества способность к делу самоуправления. Все неудобства администрации, все случаи нарушения права и народной воли, как надеялся Петр, могли легче сделаться известными посредством таких учреждений. Все должны были трудиться, надзирать и в случае открытия какой-либо неправды доносить, куда следовало. И должности рекетмейстера и герольдмейстера, учрежденные в конце Петровского царствования, имели целью усиление контроля, выслушивание жалоб, привлечение всех и каждого к участию в труде на пользу государства. Средством поощрения к труду была также составленная в 1722 году табель о рангах, дававшая простор личным качествам служащих, независимо от их рождения и происхождения, и долженствовавшее внушить уважение к чину государственной должности. Табель о рангах была составлена и написана самим Петром по образцу имевшихся у него в переводе расписаний чинов королевств самодержавных французского, прусского, шведского и датского. Видно также, что принимались в соображение и английские учреждения. Объяснительный текст к табели или пункты в черне исправлялись и дополнялись также самим царем. При столь ревностном желании Петра исправить администрацию судопроизводства в России, он не мог не коснуться вопроса о необходимости составления нового уложения. Исправить и дополнить уложение царя Алексея Михайловича считалось Петром делом крайней важности. Первый шаг в этом направлении сделан был указом 18 февраля 1700 года, которым предписано свести уложение с последующими законами. Была составлена палата из бояр, думных дворян, стольников и дьяков. До 1703 года она успела свести только три главы уложения и была закрыта. В 1714 году учреждена новая комиссия, действовавшая по 1718 год. Она составила до 10 глав сводного уложения, которое не имело никаких последствий. В 1718 году Петр решился оставить прежний путь и прямо сочинить новое уложение на основании законов русских, шведских и датских. В 1720 году образована для этой цели комиссия из русских и иностранцев, однако и она не имела успеха и лишь номинально просуществовала до кончины Екатерины I. Дело было трудное. Нужно было не только собрать действующее право в одно целое, но и улучшить и дополнить его на основании представления о лучшем государственном управлении и тех образцов, которые имелись на Западе. Во всяком случае, для исполнения такой задачи были нужны юристы, многосторонне образованные люди, между тем, как юридическое образование того времени – не могло быть высоким. Сноска. Сочинение Брикнера об Иване Пасашкове, том 2, под заглавием «Мнение Пасашкова. Москва, 1879 год. Страницы 153 и следующие». Далее сочинение Градовского «Начало русского государственного права», том 1, страница 41. Пахман «История кодификации», Санкт-Петербург, 1876 год, том 1, страницы 244 и следующие. Конец сноски. Петр Великий заметил однажды: «Нигде в свете так нет, как у нас было, а отчасти и есть, и зело тщаться всякие мины чинить под фортецию правды». Сноска цитируется по Соловьеву, том 18, страница 137, конец сноски. И Иван Пасашков жаловался: «Нам сие вельми зазорно, не то чью у иноземцев, но и басурмане суд чинят праведен, а у нас вера святая, благочестивая, на весь свет славная, а судная расправа никуда не годная. И какие указы его императорского величества не состоятся, все ни во что обращаются, но всяк по своему обычаю делают. Российская земля во многих местах запустела, и все от неправды, и от нездравого и неправого рассуждения, и какие гибели не чинятся, а все от неправды». Сноска сочинения Пасашкова, том 1, страница 87, конец сноски. Петр до гроба не переставал бороться против этого зла. Весьма часто и он жаловался на тщетность строгого наказания виновных, на несоблюдение предписываемых им правил, на презрение к закону. Успех его стремлений в этом отношении был уничтожен. Незадолго до своей смерти Петр в указе о различии штрафов и наказаний за государственные и партикулярные преступления выразился следующим образом: «Когда кто в своем звании погрешит, то беду нанесет всему государству. Когда судья страсти ради какой или похлебства, а особливо когда лакомства ради погрешит, тогда первое станет всю коллегию тщаться в свой фарватер, то есть в свою дорогу, сводить, опасаясь от них извета, и увидев то, подчиненные, в какой роспуск впадут, понеже страха начальника бояться весьма не станут, для того понеже начальнику страстному уже наказывать подчиненных нельзя. Итак, помалу все в бесстрашие придут, людей в государстве разорят, Божий гнев подвигнут, и так паче партикулярной измены может быть государству не точью бедство, но и конечное падение и прочее». Сноска «Полное собрание законов», номер 4460, конец сноски. Были приняты разные меры и против медленности хода дел волокиты, однако, как видно из множества указов Петра на этот счет, а также из жалоб современников, все старания правительства устранить это зло оказывались тщетными. Особенного внимания достоин указ юстицколлегии о безволокитном и правом вершении дел. В нем сказано: «Наипаче же смотреть судьям того всемерно, чтоб безвластные бедные люди и вдовы, и сироты, без меньшей самой волокиты, по безотступным своим докукам, на дела свои самые скорые вершения от судей впредь получали, и от обидящих их защищены были, несмотря ни на какое лицо». В другом указе сказано о бедных людях, вдовах и сиротах, безгласных и беспомощных, что его царское величество всемилосердным их защитителем есть и взыскателем обид их напрасных от насильствующих. Сноска. Полное собрание законов. Номера 3290, 3298 и 3608. Конец сноски. Стремление царя к окончательному искоренению неправды развило в народе и без того уже сильную страсть к доносам. Постоянно росло число анонимных доносов, между которыми были и ложные. Личная ненависть и чувство мести имели простор. Бесконечная масса случаев столкновений сослуживцев между собой составляет характеристическую черту этой эпохи. Множество печальных эпизодов обвинения и наказания неправедных судей, продажных чиновников, грабивших казну, аферистов, свидетельствуют о неблагоприятных условиях, при которых трудился Петр. Люди, пользовавшиеся доверием царя, довольно часто враждовали между собой, доносили друг на друга. Происходили столкновения между Курбатовым и Меньшковым, между Ягужинским и Шафировым, между Рамадановским и Долгоруким и прочее. Многие сановники оканчивали свою карьеру плачевным образом. Виниус недобросовестностью навлек на себя гнев царя. Курбатов находился к концу жизни под судом. Сибирский губернатор Гагарин был казнен за многие случаи продажности и казнократства. Оберфискал Нестеров привлекший к суду многих недобросовестных людей, сам подобными же поступками навлек на себя беду и был колесован. Шафиров за нарушение законов был приговорен к смертной казни и помилован лишь в последнюю минуту на эшафоте. Даже Меньшиков не раз находился в опасности окончить свою деятельность подобным же образом. Рассказывали о следующем анекдоте, случившемся в последнее время царствования Петра. Бывший однажды в Сенате и услышав о некоторых воровствах, он в гневе сказал генерал-прокурору Ягужинскому: «Напиши указ, что всякий вор, который украдет настолько, чего веревка стоит, без замедления должен быть повешен». Ягужинский возразил: «Всемилостивейший государь, разве хочешь ты остаться императором один без подданных? Все мы воруем, только один больше и приметнее другого». Сноска. Штеллин, том 1, номер 48, конец сноски. Особенно последние годы царствования Петра, со времени его возвращения из-за границы в 1717 году, были эпохой террора, беспощадного преследования нарушителей правды. Бывали случаи наказания невинных. Вообще же жестокость царя в этих делах объясняется не произволом азиатского деспота, а чувством долга государя, заботившегося о благе народа. Мы помним, что когда во время стрелецкого розыска патриарх просил царя прекратить пытки и казни, Петр возразил ему: «Я исполняю богоугодное дело, когда защищаю народ и казню злодеев, против него умышлявших». То же самое мог он сказать о своей строгости при наказании казнократства, продажности, лихоимства и прочего. Мысль о преобразовании, об улучшении быта народа, о поднятии уровня нравственности находилась в самой тесной связи с этой неумолимой строгостью Петра, одобряемой, впрочем, не только современниками-иностранцами, каковы были, например, ганноверский резидент Вебер или французский дипломат Делави и прочие, но также и настоящими русскими патриотами, каким был Иван Пасашков. Мысль о реформе не покидала Петра до гроба. Еще в самом конце своего царствования он мечтал об учреждении особенной коллегии, обязанной представлять проекты разным улучшениям государственного быта. Он понимал, что государство нуждается постоянно в обновлении, что никогда не должно довольствоваться существующим. Не будучи знакомым с сочинениями Крижанича, он держал правило последнего, заметившего о государстве: «Потребно ему есть неустойно по правам». Сноска. Сочинение Крижанича, том 1 и 3. Конец сноски.